Никто из монстров не решался двинуться с места, чтобы получить больше, чем ему дали, хоть их и охватывало желание получить больше фруктов этого мужчины. Джемма считала, что они не делают этого по двум причинам – беспокойство и страх. И беспокойство они испытывали не от взглядов на корзину, и потому Джемма еще больше не понимала происходящее перед ее глазами. Она получила от системы путь испуганного, что позволил ей выживать так долго потому, что от него она получила навык дрожь от страха. Пусть некоторым этот навык мог навредить, но Джемма никак не была против дрожи, с которой начинали дрожать ее руки, когда она встречалась с существом, которого она боялась. Этот навык в некотором смысле предсказывал. Временами, когда Джемма хотела свернуть на какую-то горную тропу, ее руки начинали дрожать. Потому она ждала, пока их дрожь не уймется, и лишь потом она продолжала свой путь. Пусть от этого навыка она не могла узнать особо много информации, но ее даже такое удовлетворяло. Все эти 9 монстров первого круга и множество монстров позади них заставили ее руки дрожать, но от повара она не дрожала. От повара ее сердце сковал толстый слой льда, который потом забросили глубоко-глубоко в темную и холодную воду. 1. Еще в Даннитауне до Мирошала были эпизоды, как кластеры с высокими уровнями успокаивали Росомах, благодаря чему их начали разводить. Глава 312. Именно потому Джемма решила выйти вперед. Пускай от вида этого загадочного мужчины ее бросало в холодный пот, но она не могла возразить тому, что она хотела жить так же, как и он. Он всегда был таким спокойным и мирным человеком, когда ухаживал за своими растениями и готовил еду на их группу. Джемма часто замечала, как монстры начинали выклянчивать у других людей еду или особый уход за собой, но она ни разу не видела, как монстры приближались к этому мужчине с этими намерениями. Они просто не отваживались на такое. Лишь к такому выводу смогла прийти Джемма. Стоящий перед ней повар медленно кивнул и поманил ее к себе. Только сейчас Джемма осознала, что все приковали свои взгляды к ней. Ведь она сама вызвалась поддержать то, что другие только что осуждали. Казалось, даже монстров заинтересовала эта девочка. 10 монстров внутреннего круга, теперь к ним присоединился Алый Орел, приоткрыли глаза и равнодушно взглянули на нее, но она уже не могла отступить. Потому Джемма покраснела и потихоньку подошла к мужчине. Он протянул ей корзину, которую она взяла, и у нее сперло дыхание. У нее глаза на лоб полезли, когда ее тело с силою, которую она подняла до 19 единиц, не смогло удержать эту корзину. Тяжело дыша, Джемма всеми силами постаралась не уронить корзину, как вдруг тот мужчина молниеносно протянул руку к корзине и убрал из нее что-то. В следующий миг корзина значительно полегчала, и Джемма смогла перевести дыхание. И движение этого мужчины только утвердило ее в своих предположениях. Даже по его изумрудным глазам она могла с полной уверенностью предположить, что он намного сильнее, чем показывает другим. Когда она заглянула в корзину, то в ней было только 10 фруктов, некоторые из них были длинными и тощими, а другие сморщенными и весьма крупными. Один из этих фруктов казался просто большим бананом, а вот другой фрукт выглядел как морской еж, к которому Джемма боялась даже притрагиваться. «И вы просто позволите им такое?» — возмущенным голосом спросил Кирк и повернулся к Лалли. Эта измученная женщина просто пожала плечами, отчего Кирк и Хизер помрачнели и с едва скрываемой яростью посмотрели на повара и Джемму. «А это для кого?» — тихоньким голосом спросила Джемма. Казалось, эти 10 фруктов блестели. Даже Джемма могла сказать, что все они не были обычными фруктами, особенно этот шарик с шипами. Но повар только улыбнулся и подтолкнул ее к монстрам. Джемма запнулась от такого и взглянула через плечо на повара, что пошел вслед за ней. После этого она подбежала к огромной овце, которая была самой мирной на вид из всех животных. Джемма даже близко не могла предположить, какой фрукт какому животному надо дать, потому сначала она ощущала большое давление. Что же надо дать овце? Она мгновенно отбросила тот с шипами и банан. Джемма с колебанием дотронулась до другого фрукта, что касался вполне обычным, но потом отдернула руку. Этот фрукт был таким горячим, как голова ребенка во время лихоманки, что ошеломило ее. И не этот фрукт. Тогда что? И вот, наконец, Джемма остановила свой выбор на большом фрукте, что напоминал своей формой перезревший персик, но только размером с баскетбольный мяч. Она поставила корзину на землю и осторожно достала из нее этот персик, который она очень осторожно положила перед овцой, пытаясь успокоить свои дрожащие руки. Овца никак не отреагировала на нее. казалось, она спит, что Джемма могла предположить по ее закрытым глазам. Несколько секунд Джемма медлила, но потом она подняла корзину с земли и пошла дальше. Она подошла к огромной серой горилле и с большей уверенностью достала из корзины банан, который положила перед гориллой. Огромное животное ничего не сказала, но взглянула на повара очень обиженным взглядом. Повар только пожал плечами. В этот момент Джемма только осознала, что эта горилла была больше раза в 4 этого мужчины, что стоял около нее, что был вдвое выше самой Джеммы. Она пропищала от испуга, и ее руки задрожали еще больше, когда она спросила: «Он предпочитает что-то другое?» Горилла снова посмотрела на повара, но уже взволнована. Однако повар продолжал молчать. Очень осторожно, будто она пыталась никого не испугать и не задеть, горилла опустила свою огромную голову к Джемме, что она оказалась лишь в нескольких сантиметрах от нее. «Он собрался съесть меня». Эта мысль охватила все тело Джеммы и напрочь подавила все другие мысли. В этот момент она даже не могла подумать о том, чтобы попытаться убежать. Перед таким монстром она ничего не могла сделать, даже шевельнуться. Но вместо того, чтобы укусить ее, горилла громко втянула в себя воздух, чтобы понюхать. После этого горилла моргнула, наклонилась еще ближе к Джемме и снова обнюхала ее. Когда она обнюхала ее во второй раз, то все монстры разразились в какофонии звуков. Комодский варан зашипел, двуглавый лев встал на лапы и грозно зарычал, бирюзовая лягушка выпустила изо рта пузырь слизи, что громко лопнуло. Но громче всех закликотал алый орел, который даже шагнул вперед и начал расправлять свои крылья. После такого горилла отодвинулась назад и осторожно показала одним из своих невероятно больших пальцев на фиолетовый фрукт в углу, что напоминал собой баклажан. Джемма положила банан обратно в корзину и вручила горилле ее желанный фрукт, после чего продолжила обходить животных. С остальными животными все прошло более гладко, так как каждое животное внимательно всматривалось в корзину и показывало на тот или иной фрукт. С некоторыми животными Джемма и сама догадывалась об их предпочтениях, но некоторые животные озадачили ее. К примеру, та бирюзовая лягушка захотела тот колючий фрукт, и Джемме пришлось очень осторожно брать его в руки и класть перед лягушкой, чтобы не пораниться его острыми шипами. Как она может есть такое? Еще была проблема с предпоследним животным, алым орлом. Орел заглянул в корзину и очень внимательно рассматривал два оставшиеся фрукты. Казалось, он никак не может определиться со своим выбором. Его золотистые глаза все время перебегали с одного фрукта на другой. От такого Джемма снова разволновалась, и ее руки вновь задрожали. Когда в таких сомнениях прошло 5 минут, дрожь усилилась до такой степени, что Джемма едва могла стоять на ногах. Потому она почувствовала прилив силы и достала из корзины один фрукт, который положила перед алым орлом. Она была готова на все, лишь бы положить конец этой пытке. В первые секунды это удовлетворило орла. Но когда Джемма пошла к последнему животному, орел закричал и в быстром движении бросился к другому фрукту, что остался в корзине. Тело Джеммы пошатнулось и застыло на месте, потеряв силы уйти прочь от этой алой вспышки, что мчалось к ней. Но тут Джемма ощутила на своем плече чью-то большую руку. Казалось, время вокруг нее и сам мир замедлился. Виденный ею мир начал размываться и меркнуть. По земле начал стелиться низкий туман, и все начало отступать пред все более громким тиканьем, что, казалось, охватило собой весь мир. Тик-так, тик-так, алый орел заметно замедлился, а его клюв содрогнулся и остановился на полпути к корзине в руке Джеммы, будто он завяз в каком-то болоте. Орел снова взвизгнул, но в его визге не было его прежней высокомерности и гордости. Его растерянный голос был полон ужаса, но его охватило замешательство, и он продолжил свой путь к корзине. И вот мимо плеча Джеммы к клюву орла очень плавно скользнул палец. Как только в поле зрения Джеммы попал этот палец, ее охватила невиданная доселе дрожь, что многократно превосходило все испытываемое ею в прошлом. Казалось, все ее тело охватило череда панической дрожи. Поэтому когда она увидела этот палец, то она не видела его каким-то пальцем. Скорее, он был холодным и острым кончиком копья, от лезвия которого веяло дуновением смерти. Через остающуюся на плече руку Джемма почувствовала крохи той леденящей и злой энергии, что была вложена в этот палец. Но вмиг все эти странные образы померкли, и алый орел стремительно развернулся и с жалобными попискиваниями отскочил назад. Повар опустил палец. Все другие монстры изо всех сил отводили глаза от стоящего позади нее повара. Джемма искренне понимала их чувства, ведь она тоже не посмела бы сейчас повернуться к нему лицом. Пусть это не должно было быть для нее таким уж большим сюрпризом, но тот запах смерти вокруг тела повара в тот момент наполнил ее тело животным ужасом. Именно таким стал весь мир. Мир превратился в место, где возможно выжить, лишь убивая других. Джемма безжизненно повернулась к последнему монстру, металлической собаке. Вероятно, это животное больше всего привлекло ее внимание, так как оно было самым крошечным среди всех животных. Мех этой собаки представлял собой восхитительное сочетание серебра и меди, а его клыки были смоленисто-черного цвета. На удивление Джеммы, когда она положила оставшийся фрукт перед собакой, она проигнорировала это и подбежала к Джемме. Ее тело все еще потряхивало от недавно пережитого, потому она никак не отреагировала на то, что собака подошла к ней. Внезапно Джемма почувствовала влагу на своей руке. Она опустила глаза на руку и увидела, что эта собака лижет ее. А потом собака посмотрела на нее своими совершенно черными глазами, а на ее лице проступила забота по отношению к Джемме. Джемма заплакала. Глава 313. Пока Рэндидли наблюдал за тихо плачущей девочкой и большой металлической собакой, что лизала ей руку, он почувствовал себя совсем обессиленным. Он подумывал как-то утешить ее, чтобы она легче смогла пережить переход от почти смерти до более мирной жизни. Но Рэндидли не мог позволить себе смягчать страдания других. Вероятно, эта девочка и сама не раз за свою жизнь сталкивалась с собственной слабостью, так что утешение Рэндидли немногим смогут ее помочь в глобальном смысле. После такого она будет вынуждена или принять решение, что изменит ее жизнь, или она останется на месте и будет позади других. С его точки зрения лучше всего будет то, что девочка собственными силами должна суметь преодолеть ее кризис и выбрать свой путь. Поэтому сейчас Рэндидли протянул руку со своим пространственным кольцом и достал из него небольшой, но с виду превосходный фрукт, что отсвечивал золотым светом. В следующем миг он сразу же ощутил, как все животные вокруг него приковали свои взгляды к этому фрукту. Этот фрукт был самым лучшим сокровищем, которое ему удалось вырастить спустя несколько дней скрещивания фруктов и добавления прямо в растение эфира. С такой подкормкой все растения становились гораздо лучшими, чем без него. «Хороший мальчик», — похвалил Рэндидли собаку, положил золотистый фрукт около фрукта на земле и взял у девочки корзину. После этого он быстро заполнил корзину другими фруктами из своего кольца, которые он произвел в ходе ряда экспериментов с эфиром, которые очищали и усваивали растения. Рэндидли неторопливо шагал и раздавал по фрукту каждому из ближайших оставшихся монстров. Он не ожидал того, как те первые 10 фруктов поделили между собой животные. Почему-то они очень часто выбирали не то, что он создавал именно для них. Однако ему все равно было очень интересно наблюдать, как растения очищали его эфир и пропитывали им свои плоды, на которые так жадно смотрели эти животные. В процессе выращивания растений и насыщения их эфиром он испытал на удивление большое наслаждение и любопытство. Когда Рэндидли больше не надо было делать все под давлением срочных обстоятельств, он наконец-то смог нормально заняться разными экспериментами. Но сейчас, раздав все отобранные для животных фрукты и овощи, он вернулся к котелку с рагу, не обращая внимания на злобные взгляды некоторых присягнувших. Вместо этого он сосредоточился на вкусе рагу. Рэндидли не только смог заметно продвинуться в понимании эфира, когда он экспериментировал с растениями, но и смог намного улучшить свой навык готовка и грация, а также получил навык обоняния шеф-повара, что намного улучшил способности Рэндидли воспринимать вкус и запах. Не то чтобы этот навык особенно полезный, но он вне всяких сомнений очень поможет Рэндидли готовить вкусные блюда, что было неплохой целью в перспективе. Рэндидли понюхал рагу и добавил в него чуть больше специй, что он также вырастил на своей ферме. В это же время сюда прибыл дикий всадник. Рядом с ней был молодой олень с белой шерстью и небольшими золотыми рожками, что только начинали вырастать в величественные рога. Животное равнодушно посмотрело на Рэндидли, а дикий всадник в это время подозвала других присягнувших к себе. «Вы многое сделали за эти 5 дней», — огласила она странным голосом, что эхом распространился во все стороны. Ее голос повлиял даже на животных, что сдвинулись в стороны от него. «Сегодня закончился 5-й и последний день работы. Завтра вы отдохнете, очистите свои мысли и восстановите силы. На рассвете 7-го дня вы должны будете преодолеть расстояние отсюда и до одного места. Когда вы закончите, то сможете выбрать себе спутника из тех, что последуют за вами. После этой недолгой речи она развернулась и ушла. Рэндидли прикрыл глаза. Несколько десятков ранее присягнувших уже прибыли в их лагерь и взяли на себя обязанности этой группы с Рэндидли. А группа Рэндидли с Симоном пошла в небольшие палатки, чтобы отдохнуть и помедитировать. Рэндидли пошел вместе с ними, сел в полумраке своей палатки и на несколько минут погрузился в себя. Когда он закончил свои приготовления, то открыл глаза, что засияли изумрудным светом. Он все еще относительно грубо мог манипулировать эфиром, но его навыки возрастали с такой скоростью, что ему удалось очистить все свои навыки. Все вытащенные обломки эфира были собраны в одном месте и сияли от своей силы. Рэндидли все еще не мог понять, как собрать их в навык, но сейчас это не играло особой роли. Он вернул свою силу и стал куда сильнее себя прежнего. Сидящий в темноте Рэндидли улыбнулся. За сражение с Драком, побег из мира Шала и за эти несколько недель восстановления он собрал целых 499 оп. Он чувствовал себя как никогда прекрасно и приготовился получить награду за свои труды. Но сначала воля Рэндидли вырвалась из его тела и устремилась в глубины его души к навыку души. Изначально он страшился смотреть на его состояние, страшась худших последствий, но что было, того не изменить. Вероятно, он получит больше информации о навыке души, когда вложит собранные оп в пути и повысит уровень навыка души. Однако он хотел сперва немного посмотреть самому. Но когда Рэндидли заглянул в свой мир, он немного разочаровался. Ткачи были лучшими с точки зрения сбора информации о мире, и Рэндидли устремился к сотканному ими великому плетению, в котором были записаны все произошедшие события. По всей видимости, то существо, которого Рэндидли вытащил из своего навыка души, до этого было на вершине погребального костра. Сперва никто не заметил его исчезновения, но потом все поняли это, когда с неба обрушилось копье и разрушило к чертям скипетр и молот, что были возложены на погребальном костре. Жителями его мира это было расценено как наказание создателя, Рэндидли. Каково же было их удивление, когда пыль рассеялась и на месте голема появилась привязанная к воткнувшемуся в алтарь копью женщина. Казалось, было множество толкований этого события. С одной стороны, некоторые посчитали женщину самим создателем, что пожертвовал собственной жизнью, чтобы спасти их величайшего воина. Таково мнение разделяли земные големы. Однако все другие не считали так. Некоторые предпочли думать, что женщина была другим человеком, которого наказала воля создателя, приковав к этому камню навеки вечные святым копьем. Еще одна группа начала поклоняться женщине, что всем твердили, что Создатель возжелал разрушить целый их мир этим копьем, а женщина своим телом защитила мир, или даже она защитила самого императора, тело которого исчезло без следа. Все усложнилось еще больше тем фактом, что в руках женщины были два кинжала, на которых были выгравированы части святых рун, нанесенных на копье. Перед лицом такого запутанного и противоречивого события множество просто сложило руки и продолжило жить дальше, махнув рукой на такое странное событие. Император умер, и этого им вполне хватало. Место его смерти превратилось в величественный храм, в котором ткачи и сейчас продолжали яро экспериментировать и исследовать руны на копье и кинжалах, но они не осмеливались даже прикоснуться к копью, которая продолжала удерживать тело женщины. Рэндидли вздохнул и вернулся к реальному телу. Лукреция с его копьем в груди выглядела безвредно. Губы Рэндидли изогнулись в усмешку. Увиденное только заронило в него зерна сомнения. Она и сейчас была невероятно опасна при ее то коварстве. Если бы у Лукреции хватило сил, она бы не была бы просто прикована к одному месту у всех на виду. Или же это сложная игра умов, что она решила остаться на месте, чтобы внушить ложную информацию о своих силах Рэндидли, чтобы предпринять в нужное время что-то неожиданное для него. Рэндидли снова перевел дыхание. Во всяком случае, своим осмотром он убедился, что печать на его копье оставалась нетронутой, или же так казалось на первый взгляд. Также было приятным то, что жители его мира предпочли лишний раз не трогать печать на копье, хоть их исследования его рун на кинжалах могли привести к весьма опасным результатам. Мотнув головой, Рэндидли выбросил эти мысли. Без никакой новой информации ему лучше всего оставить это как есть, но проверить еще раз, когда он использует свои оп. И вот с обретенной уверенностью Рэндидли вложил 34 оп в путь прах демона, копья фантома и получил уведомление о новом уровне его навыка души. Поздравляем! Ваш навык души накладывает на вас благословение пожирающего пепла. Плюс 5 сила, плюс 9 сила воли, плюс 5 фокус. Температура вашего тела повышается, ваша иммунная система укрепляется, сопротивляемость к болезням и всем статусным отрицательным эффектам повышается на 1%, плюс 5 единиц свободных характеристик. Мир вашего навыка души перетерпевает изменения, жители вашего внутреннего мира эволюционируют. Слухи о вашем суде над загадочной женщиной расходятся по всему миру, а вера в вас углубляется, окрашивая сердца некоторых страхом. Однако немногие шепотом почитают загадочную женщину как великомученицу. Матриарх пала, а ее дочери разбили ранее целостное общество белых охотников на разные фракции, что заняли свои регионы. Они все больше привязываются к своим местам обитания и другим обществам, занимаются охраной своих территорий и защищают их от возрастающей угрозы монстров. Болотные пауки расширили свои территории, подминая под себя все большие земли, пока меняется расстановка сил других рас. Их города разрастаются и развиваются, что позволило им достичь большого успеха в области торговли. В мир пришла эра мира, в котором спрыггиты и земные големы восстановили свою репутацию среди других рас и свою численность. Земные големы восстановили свое население, а технологии спрыггитов начали скачкообразно развиваться. Их нововведения подняли уровень всей цивилизации. На востоке набирает силу величайшая тьма, могущественный король монстров. Большая часть мира и не догадывается о его существовании, но в темноте и вдалеке от других он становится все сильнее и опаснее. Прошло 4 цикла с момента создания этого мира. Хотите ли вы добавить что-то в ваш мир? Предупреждение. Дополнительные характеристики будут изъяты из навыка. Для этого действия потребляется один уровень навыка. Другие побочные эффекты остаются неизвестными. Глава 314. Рен Дидли почесал подбородок. Получалось, что его духовные дети вступали в эру богатства и праздности. Хотелось бы надеяться, что тот монстр на востоке не даст им разлагаться и заставит относиться к жизни с большей серьезностью. И все же Рен Дидли с подозрением относился к такому совпадению, что король монстров появился именно после прибытия Лукреции, но на текущий момент он не мог узнать большего, чем писалось в уведомлении. Как же его расстраивало то, что он так мало мог узнать происходящее в своем внутреннем мире. Если бы у него был враг, с которым он мог сражаться каждый день. Но когда он вспомнил исходящее от Лукреции присутствие во время их встреч, то передумал. Может, их встреча была к лучшему, по крайней мере, сейчас ему так казалось. По-видимому, она не особо повлияла на его мир. Удовлетворившись этими мыслями, Рен Дидли наобум выбрал добавить в мир грацию и обоняние шеф-повара. Оба навыка весьма полезны, и они не должны были быть такими опасными, как молот зари и превосходство, из-за которых разгорелась целая война. Когда первый навык, грация, снизошел в его мир, он превратился в плащ, который упал в переулке одного из городов спрыггитов. А обоняние шеф-повара распространилось по всему миру, превратившись во множество специй и трав, что начали расти в лесах его мира. Болота не остались без внимания, и на них появились десятки новых вкусных видов грибов. После этого Рен Дидли вложил еще 200 оп в его путь, и сразу же получил уведомление о новом вращении своего мира. Как же хорошо иметь так много оп. Мир вашего навыка души претерпевает изменения. Жители вашего внутреннего мира эволюционируют. В религиозных культах вашего мира произошел раскол, и они разделились на три главные церкви. Первый культ поклоняется загадочной женщине, почитая ее как создателя. Второй культ считает ее одним из святых создателя, что отдала свою жизнь, чтобы положить конец алчности императора. А третий культ верит, что эта женщина является совсем другой силой, что попыталась украсть их мир, но создатель сокрушил ее. Кополь монстров проявляет все большую активность, вовлекая в затяжную войну спрыггитов и белых охотников. Земли болотных пауков находятся за пределами влияния короля монстров, а земные големы затеяли грандиозное состязание, чтобы избрать своего нового императора. Находящиеся под большим давлением монстров, спрыггиты изобрели и начали изготавливать могущественные металлические экзоскелеты для сражений. Это позволило им переломить войну против короля монстров, что дало им небольшую передышку и позволило болотным паукам не вмешиваться в эту войну. Незаметно для всех начинает восходить молодая спрыггитка, что зарабатывает свое имя в определенных кругах. Она может похвастаться званием величайшего вора во всем мире, так как ей удается избегать любых инструментов и методов обнаружения. В центре мира все больше механизмов встают на свои места с щелчками. Что-то грядет. Возрастает количество эфира в воздухе. Прошло 5 циклов с момента создания этого мира. Хотите ли вы добавить что-то в ваш мир? Предупреждение. Дополнительные характеристики будут изъяты из навыка. Для этого действия потребляется один уровень навыка. Другие побочные эффекты остаются неизвестными. Хоть в этом уведомлении писалось, что Лукреция стала причиной раскола церкви на 3 разветвления, но она, по всей видимости, все же была хорошо запечатана и никак не влияла на его мир. Если она, конечно, не контролировала как-то короля монстров, но даже если бы контролировала, действия короля монстров не напоминали поведение Лукреции. Король монстров жестоко захватывал все больше территорий для монстров и атаковал другие расы. Вот почему такие действия были полной противоположностью того, что Рендидли увидел в Лукреции. Но опять же, что если таким образом она пытается обмануть его? Достаточно размышлений, подытожил Рендидли. Я только время зря потеряю. После этого цикла Рендидли решил добавить в навык души недавно полученный навык «Связь души». При этом он распылил навык на весь мир, даровав жителям его мира возможность создавать связи душ с монстрами. По правде, Рендидли подозревал, что в ближайшем будущем такое решение значительно увеличит могущество короля монстров, так как он может создать такую связь с одним из своих самых сильных подчиненных. Но сейчас было трудно предугадать все последствия добавления этого навыка. Вне всяких сомнений, это обострит конфликт между жителями его мира и монстрами, но это также позволит Рендидли получить больше информации о действиях Лукреции. Хоть он не создавал монстров, как те 4 расы, Рендидли ничего не имел против существования монстров. Они были такими же существами его мира, как и все другие, ведь эволюционировали все жители его мира, включая монстров. Сейчас Рендидли больше всего волновало то, что было в последнем уведомлении о чем-то грядущем. Хоть его навык души работал на той эфирной конструкции создания, но Рендидли жалел о своем решении, хоть для этого уже поздно. В этот миг Рендидли ощутил, как в его груди закружилось то существо, что начало успокаивать его страхи своим теплом. Рендидли улыбнулся. Да, он больше не один. Вместе они смогут справиться с созданием. Мысли о его новом спутнике заставили Рендидли подумать о другом. Он очень надеялся, что среди избравших его монстров отыщется подходящее тело для существа в его груди. Уже сейчас Рендидли рассматривал несколько вариантов, но все еще сомневался, что его изберут именно они. Но эти заботы его ожидают не сегодня. Сейчас Рендидли должен укрепить свои силы. Он снова использовал 200 оп и продвинул свой мир на новый уровень. Конечно, после такого он получил прибавки от благословений, что давались за каждые 50 оп. Рендидли неплохо увеличил свои характеристики, но сейчас его больше всего интересовал мир навыка души. Мир вашего навыка души перетерпевает изменения. Жители вашего внутреннего мира эволюционируют. 3 религиозных культа решили отложить свои противоречия и провозгласили монстров бедствием для всего мира, которых нужно истребить. Это положило начало святой войне. Экзоскелеты спригитов сражаются бок о бок с белыми охотниками и вождями земных големов на передовой. Их напор отбрасывает злых всадников среди монстров. Их крестовый поход все углубляется в сердце территории монстров. Но король монстров все еще не проявил себя. Молодая спригитка разрывается в противоречиях. Она получила запрос от людомонстров о величайшей краже за всю историю. Она должна украсть святое копье создателя и передать его в руки монстров. Это сложнейшее задание, которым она оставит свой след в мире, о чем она всегда мечтала. И чтобы совершить это, она должна предать своих людей. Вдали от полей сражений болотные пауки продолжают торговать с людомонстрами и надеются на мир между всеми расами. Прошло 6 циклов с момента создания этого мира. Хотите ли вы добавить что-то в ваш мир? Предупреждение. Дополнительные характеристики будут изъяты из навыка. Для этого действия потребляется один уровень навыка. Другие побочные эффекты остаются неизвестными. После такого Рендидли застонал. Он не мог гарантировать себе, что сможет отыскать упомянутого в уведомлении вора, даже если сам исследует мир. Но судя с уведомления, вор все же склоняется к тому, чтобы украсть копье и снять печать с Лукреции. Если это вообще возможно, он хотел бы внести что-то в мир, что могло бы предотвратить такое. У него оставалось 2 варианта решения такой проблемы. Первый заключался в том, чтобы сейчас добавить в мир новые навыки. А второй способ – это избрать путь поступ божества и надеяться на то, что награда за него предоставит ему возможность напрямую влиять на свой мир. Оба способа были весьма сомнительными, но других вариантов у него не оставалось. Потому Рэн Дидли поморщился и добавил в мир сразу три навыка. Удар когтями, фантомный натиск и пылающая поступь. После этого они снизошли в его мир, и Рэн Дидли убедился, чтобы они сосредоточились в материальные вещи. Удар когтями превратился в пару темных перчаток, покрытых шипами. Фантомный натиск стал набором из 13 ножей. Пылающая поступь стала парой грязноватой на вид обуви, подошва которой была сделана из золота. Люди взглянули в небо и увидели снисхождение воли Создателя. Рэн Дидли надеялся, что этих сокровищ хватит для того, чтобы отвлечь вора от его задания по краже копья, хоть даже такое не гарантированно могло подействовать. Рэн Дидли тяжело вздохнул и вложил оставшиеся об, чем закончил текущий путь и приготовился к последствиям. «Поздравляем! Вы завершили путь прах демона, копья фантома. Это был долгий путь бок о бок с пеплом, который привел вас к этому месту. И там вы увидели фигуру, что ждет вас. Мир вокруг Рэн Дидли размылся, а его лицо напряглось. Все случилось так, как он и предполагал. Ему надо пройти испытание после окончания этого пути. Как же хорошо, что он подождал с его завершением, пока не вернул свою полную силу. Нынешний Рэн Дидли обладал заметно возросшими характеристиками и уровнями навыков, что возвышало его на совершенно новый уровень силы. Вскоре мир вокруг Рэн Дидли изменился, и он оказался на огромном поле боя. Ничто вокруг него не двигалось. Повсюду по сторонам были разбросаны трупы и груды сломанного оружия. Перед Рэн Дидли стоял мужчина со сложенными за спиной руками. Пока Рэн Дидли осматривался по сторонам, этот мужчина также не сдвинулся с места. Казалось, поле боя было сражением между тремя сторонами – людьми, насекомоподобными монстрами и группой огромных медведей. Однако теперь все их тела лежали вперемешку. Руки и лапы участников этого сражения неподвижно покоились на телах других людей или монстров. Лица и морды павших навечно застыли с выражениями ужасной злобы. «Добро пожаловать, мальчик!» Это, мужчина наконец-то сдвинулся с места и раскинул руки в стороны. «Именно в этом месте я отыскал решимость создать стиль фантомного копья. Можешь считать это место моей колыбелью». Глава 315. Когда Эйман повернулся лицом к Рэн Дидли, то Рэн Дидли удивился тому, насколько Эйман похож на Шала, если не брать во внимание цвет кожи. Еще у Эймана были другие глаза. Они были пустые и совсем без эмоций. Не то что живые и зачастую злобные глаза Шала. Но Рэн Дидли не мог упрекнуть Эймана за это. Мужчина перед ним отдал свое сердце и чувства в обмен на силу. И теперь его сердце было в груди Рэн Дидли. После недолгих размышлений Рэн Дидли сосредоточился и потянулся к тем одиноким чувствам Эймана, что попали в его тело из костяного копья. После этого он начал пытаться собрать их вместе. Это давалось ему с большим трудом, так как в процессе этого Рэн Дидли начал терять много сил. Но прежде чем Рэн Дидли удалось заметно продвинуться в этом плане, Айман поднял руку. «Оставь их себе, я уже давно мертв, мальчик. Силу, которую ты сможешь получить из моих чувств, можешь считать моим подарком тебе». Рэн Дидли помрачнел и прекратил собирать впитанные эмоции, позволив им вернуться на свои места в его внутреннем мире души. «Так сейчас ты будешь испытывать меня?» – спросил Рэн Дидли. Айман пожал плечами, посмотрел на свои руки и сказал: «Занятная вещь твой пепел. Я чувствую, как меня воскресили, и мне подсказывает, что после этого я вновь исчезну. Сейчас я могу воплотить буквально все, что пожелаю. Как же интересно оказаться здесь. И я решил воссоздать именно этот момент из моей жизни». После этого Эйман с минуту двигал пальцами, а потом вернулся к реальности и внимательно посмотрел на Рэн Дидли. «Другими словами, я не спешу, но не собираюсь задерживаться здесь надолго. Просто я немного отдался воспоминаниям, насколько я мог это сделать с пустой душой». Когда он умолк, между ними пронесся сильный порыв ветра, от которого все начало меняться. Казалось, перед глазами Рэн Дидли время обернулось вспять, и некоторые воины начали подниматься с земли, подбирая свое оружие с тела их врагов. Потом воины начали отдаляться друг от друга, а с земли восставало все больше противников. Рэн Дидли ужаснулся, когда понял, что вся земля в округе была покрыта тройным слоем из тел друг на друге. Все больше и больше воинов оживало, а их кровь так ужасающе вливалась обратно в их тела, и отрубленные части собирались вместе. «Иди за мной», — сказал Эйман, достал копье и вручил его Рэн Дидли. Рэн Дидли робко принял его и пошел за этим человеком к некоторому центру поля сражения, в долину между тремя армиями. Ветер утих, и время снова потекло вперед. На Рэн Дидли обрушились звуки сражения и рев бегущих друг на друга армий, а между армиями стоял Эйман с Рэн Дидли. Хоть эта пара была сильна, но одно дело сражаться против группы противников, а совсем другое дело сражаться против такого громадного количества врагов, что их несущиеся с пеной изо рта тела попросту могли похоронить под собой обоих. Воздух пропитала такая насыщенная жажда крови, что ее можно было почти коснуться. Казалось, все вокруг было настолько пропитано эмоциями, что вещи начали слабо светиться этими эмоциями. Айман вывел Рендидли прямо в середину между участниками этого сражения. Воздух наполнился все приближающимися криками. Как вдруг воины добежали к своим противникам, и с невероятно громким грохотом столкнулись их оружия. В стороны полетели отрубленные части тела и обломки оружия. В свою очередь Айман ударил копьем, и от его удара перед ним образовалась широкая просека. Полученные раны от его удара были точными и настолько крошечными, что их едва можно было заметить, но от этих ран копья Аймана многие в одно мгновение лишились своих жизней. В то же время Рендидли заметил, что его отрезали от маны, потому ему пришлось полагаться исключительно на свое копье, чтобы защититься от атак, что неслись к нему со всех сторон. Он также начал постепенно двигаться сквозь толпу врагов, стараясь изо всех сил. Еще Рендидли удивляло то, что хоть тела монстров были крепкими и сильными, но их навыки владения копьями были ужасными. Не только их навыки копья, но все движения монстров были неуклюжими, и в них было множество дыр. Отыскав нужный темп, Рендидли начал продвигаться с куда большей уверенностью и постепенно догонять Аймана, что уже начал оглядываться на него. Некоторые из этих новобранцев держали в руках копье всего лишь неделю в лучшем случае. «Бесчестно так сражаться, мальчик!» Рендидли нахмурился, но промолчал и продолжил присматриваться внимательнее к тем, с кем он сражается. Хоть некоторые из его противников выглядели как монстры, он увидел в их диких глазах невероятно сильное безумие и рвение. Его противники не были настоящими фанатиками и элитными воинами, которых Рендидли мог опознать с первого взгляда. Ему противостояли обычные новобранцы с начальным уровнем подготовки. Эти люди сражались исключительно на своих идеалах. Но даже так они со остервенением бросались вперед и отдавали свои жизни в этой мясорубке. Хоть Рендидли очень быстро потерял свою невинность после появления системы, но он не мог осознать, почему эти люди тратят свои жизни впустую. Они не были достаточно сильны, чтобы победить в этом сражении, но даже в таком случае они не прекращали атаковать. Почему? Как вдруг Рендидли осознал. По сути, он знал это с первых мгновений, как увидел их. Эти люди верили всей душой во что-то большее, чем себя, и эта вера даровала им смелости. Рендидли наблюдал, как один храбрец яростно взревел и сломал копье другого, а сам бросился на другое копье, что пронзило его грудь, но этим он смог убить еще пятерых. Когда убитые им противники упали на землю, он поднял голову к небу и пронзительно закричал, прижимая руку к пронзившему его тело копью. После этого мужчина начал медленно вытаскивать копье, от каждого движения которого из раны тек все больший поток крови, стекая вниз по древку копья и скапывая на землю, где его кровь перемешивалась с грязью и кровью других воинов. Когда копье вышло из раны, мужчина мог только тяжело дышать, но потом он выпрямился и бросился в самую гущу людей, ища новых противников. Сильная вера этих людей делала их самих сильными. «Видишь их силу, ты понял это быстрее, чем я ожидал. Прекрасно, что твое сердце открыто для других путей, отличных от твоего собственного. Это поможет тебе, когда ты столкнешься с последней стеной, имя которой Великое Бедствие», произнес Айман, бросив через плечо взгляд на Рендидли. После этого он пошел вперед со все возрастающей скоростью. Рендидли на миг засомневался, но потом мотнул головой. Эти люди перед ним уже давно мертвы. Но даже в таком случае перед тем, как врезаться в них, он тихо прошептал: «Покойтесь с миром». Спустя примерно 3 минуты они продвинулись вдаль от этой схватки новичков, где они столкнулись с людьми, которых было меньше, но они были лучше вооружены и намного сильнее недавних бойцов. Их схватки проходили настолько быстро, что Рендидли остановился на месте, заглядевшись на их уровень способностей. Но Айман прошел сквозь этих бойцов насквозь с такой легкостью, что в сравнении с движениями его копья эти люди начали казаться детьми. Рендидли ругнулся про себя и последовал за ним. Как же он хотел прекратить обучаться у таких сверхсильных монстров. Впрочем, это давало ему ряд преимуществ, хоть их требования к своим ученикам были абсолютно нелепыми с точки зрения самих учеников. Этот мужчина перед ним не осознавал сложности обычных для него действий для других, так что Рендидли оставалось только напрячься и пробить себе путь сквозь этих воинов. По правде, они предпочитали сражаться друг с другом. Но когда Рындидли подошел к ним, они со всей решимостью и злобой дали жестокий отпор. Их физические способности на порядок превосходили способности техновобранцев. К тому же, они обладали достаточными навыками владения копьем. К счастью, Рындидли ему показалось, что 2 года в мире Шала дали ему небольшое преимущество, и он смог превзойти их в навыках, хоть он ощущал, что немного слабее их с точки зрения характеристик, и это учитывая его недавнее повышение характеристик. Текущая ситуация вселила страх в душу Рындидли, ведь тогда получалось, что количество характеристик воинов перед ними было поистине чудовищным. Эти люди не занимались одним лишь повышением уровней своих навыков. Спустя 10 минут Рындидли удалось прорваться сквозь этих бойцов. Хорошо, что в дело вступили его пассивные навыки. Бактериальная регенерация быстро принялась залечивать небольшие ранки, полученные за время тяжелых сражений с этими душами давным-давно павших людей. Айман стоял на месте, ожидая Рындидли, и никак не отреагировал на время, которое Рындидли потребовалось, чтобы пробиться к нему. Вместо всяких слов он развернулся и продолжил свой путь. «Система будет блокировать мои слова, если я скажу что-то конкретное, но навык, который я хочу передать тебе, станет моим небольшим ответом на великое бедствие. Если его не хватит», – прошептал Эймон, даже не повернувшись назад, и продолжил быстро продвигаться сквозь ряды сражающихся воинов. Толпа противников осталась позади, и перед Рындидли осталось только 4 человека. Мужчина в золотой броне на холме и 3 мужчины под холмом. Айман шагнул вперед и за 1 шаг преодолел все разделяющие расстояние к мужчине на холме. После этого он повернулся и поманил к себе Рындидли. Рындидли застонал. После этого начались, вероятно, самые тяжелые 30 минут сражения за всю жизнь Рындидли. С точки зрения характеристик эти люди еще на порядок превосходили людей, на которых он потратил 10 минут. Их атаки напрочь сокрушали его защиту, а его атаки без труда отбрасывали в стороны. Атаки этих людей находились на уровне величайших профессионалов, отчего Рындидли почувствовал неслыханное ранее давление. Там, на турнире в мире Шала, он сражался с сильными противниками, но даже они не были настолько сильными. Его текущие противники, они намного превосходили его в характеристиках. Хоть Рындидли получил много уровней навыков, но чтобы сравняться с 1 единицей характеристик требовалось 4 уровня навыков. Таков разрыв в силе было невероятно трудно преодолеть. Хоть Рындидли мог сказать, что 1 уровень какого-либо навыка повышал его общую ментальную и физическую силу, но 1 единица характеристик окажет куда большее влияние на все навыки. И сумма уровней навыков этой троицы примерно равнялась количеству уровней навыков самого Рындидли. Первые 15 минут Рындидли пытался силой прорубить себе путь, но не преуспел в этом. После этого он замыслил настроить 2 джаггернаутов против друга, что получилось куда лучше. Спустя еще 10 минут сражения один из бойцов рассердился и ударил в спину другого силача, отчего тот споткнулся. И через эту прореху Рындидли прорвался. Пепе, джаггернаут, это 1 из самых сильных существ во вселенной. Его сила почти бесконечна и конкурирует с силой Тора и Халка. Благодаря ей, он легко поднял небоскреб 1 рукой. Пробился ударами до центра земли, чуть не задушил Тора медвежьей хваткой, легко вырубил существо и колосса из Википедии. И вот таким образом тяжело дышащий Рындидли оказался перед Айманом, что стоял перед мужчиной в золотой броне. Айман посмотрел на Рындидли и спросил: «Не хотел бы ты попробовать?» Рындидли не нужно было даже спрашивать, попробовать что? Попробовать ударить мужчину перед собой. Вероятно, этот человек находился еще на уровень выше той троицы под холмом, и еще большая пропасть в характеристиках. По сути, чудовище во всех смыслах этого слова. Вокруг этого человека в золотых доспехах был настолько тяжелый воздух, что даже дышать было трудно, и на несколько шагов от него во все стороны распространялась гнетущая тишина и спокойствие. Рындидли медленно покачал головой. «Ты можешь быть удивлен, но я не мой сын», — усмехнулся Айман. «Я уважаю то, что ты признал, что противник перед тобой находится на уровне силы, намного превосходящий твою собственную. Это требует некоторого осознания и самоконтроля». А после этого Айман шагнул вперед и продолжил. «А сейчас, мальчик, наблюдай за движением, что изменило мою судьбу. Дыхание фантомного копья». Глава 316. Симон проснулся ранним утром того дня, когда он должен получить своего спутника. И первым делом он изумился тому, что этой ночью он заснул. Ведь вчера он пообещал себе, что продолжит тренировать свои навыки, чтобы хоть немного, но стать сильнее перед тем, как его и других людей будут проверять те животные. Но из-за чрезвычайных нагрузок в последние несколько дней он совсем обессилел и заснул очень быстро. Не в том дело, что Симона изначально волновал тот спутник, которого он получит. Хоть он и не был очень сильным, но он доверял мнению Давида, так как он уже начал понимать всю полезность полученного им класса. А ведь справедливости ради он был очень полезным и могущественным классом. Со временем астральная проекция и астральное воплощение становились его второй кожей. Но эта подготовительная палатка, в которой сейчас находился Симон, почему-то подавляла его возможности, что он не мог пройти сквозь палатку в своем астральном теле. Так что Симон только мог сидеть в углу палатки и размышлять. К удивлению Симона, к нему в палатку вошел сам Дикий Всадник. Или, если говорить точнее, он не вошел, а лишь заглянул в нее и поманил Симона наружу. Симон сглотнул и вышел наружу. Все остальные уже были там и стояли кое-какой группой. Вместе с ними был даже Давид, который, казалось, задумался над чем-то своим, посматривая на ограждение для животных, которое их группа построила и все 6 дней размещала там новых животных. Сейчас весь лагерь выглядел иначе. Все монстры в возбуждении бегали и визжали, наполняя воздух своим ревом и другими звуками. Все они были очень взволнованы тем, что случится сегодня. Ну, так Симон для себя истолковал их поведение. Ведь сегодня получают своего спутника не только люди, но и животные. Но Симон не мог не подумать, что более востребованными будут монстры, хоть людей намного меньше. Ведь монстры превосходили по своей силе всех собравшихся людей, не считая Давида. Ваше испытание весьма простое. Вам нужно пройти до конца этого заграждения с животными, а потом вернуться назад. Когда вы окажетесь у входа, то обернитесь и увидите животных, что посчитали вас достойными. Можете начинать прямо сейчас. На этой ноте Дикий Всадник закончил свое объяснение и махнул рукой. Ворота к животным открылись. После недолгой заминки люди пошли к животным. Все больше и больше людей шло вперед и выбирало своих спутников, пока перед воротами не осталось всего 5 людей. Симон, Давид, та маленькая девочка, что ранее помогала Давиду кормить животных, Хизер и Кир, что смотрели за действиями Давида. «Ты что, струсил сейчас?» «Струсил после своего подкармливания животных?» Злобно усмехнулся Кирк. Давид даже не взглянул на него. Но сейчас он подошел к той девочке и опустился на колени возле нее. «Ты хочешь пойти туда вместе со мной?» Спросил он у нее. Его голос был намного мягче всего того, что Симон слышал от него. Как вдруг Симон заметил, что та девочка дрожала. Спустя несколько секунд лицо Кирка покраснело, но к нему подошла Хизер, тронула его плечо и покачала головой. После этого эта пара ушла к воротам и исчезла в толпе монстров. К вошедшим сразу же бросилось несколько животных, что принялись обнюхивать посмевших ступить на их территорию. И вот после своих сомнений Симон сказал: «Я это пойду тоже». К его удивлению, Давид кивнул и встал с земли. Видимо, он решил пойти с Симоном в это сборище животных, оставив девочку позади. Давид миновал Симона и пошел вперед. Симон увидел, как животные начали обнюхивать Давида дольше, чем других людей, и все животные старались не сильно давить друг на друга, чтобы не становиться на пути Давида. Симон в свою очередь было ступил к ограждению с животными, но потом засомневался и оглянулся на девочку. «С тобой все нормально?» Симон испытал неловкость от своего вопроса, но ему не хотелось оставлять эту девочку здесь, ведь даже Давид нашел время, чтобы немного поговорить с ней. Ее дрожь не была нормальной. В самом начале Симон думал, что он сам боится всех этих монстров, но в сравнении с этой девочкой, это не мое, тихо пробормотала она, оставаясь на месте. Она опустила глаза к земле и обхватила себя руками. Симон посмотрел на нее, потом на монстров, и опять на нее. По сути, он и сам сомневался. Дикий Всадник ни разу не говорил, что у них есть какое-либо ограничение по времени, но если его животное спутник выберет кто-то другой. Ругнувшись, Симон повернулся и подошел к девочке. Он приблизился к ней и застыл на месте, так как ему никогда не доводилось общаться с детьми. Его матери жили вдали от своих семей, так что Симон никогда не общался с другими родственниками, если они вообще у него были. У него не было родных братьев или сестер. Конечно, он проводил время со своими сверстниками и случалось, что успокаивал их, но... Симон почесал затылок. Прошло много времени, как он в последний раз видел кого-то таким расстроенным. Он чувствовал себя беспомощным в этой ситуации. Но чтобы сделать хоть что-то, он поднял руку перед собой и использовал свой навык, чтобы создать исцеляющий поток, наполнив им пустой флакон, который он предложил девочке. Но девочка быстро замотала головой. «Нет, нет, ты не сможешь помочь. Все из-за меня. Я не ранена, просто я не такая. Я не такая, как он. Этот выбор спутника не для меня. Я просто люблю животных». После этих слов она начала всхлипывать, а Симон в удивлении моргнул. Он понимал ее чувства. Ощущая себя так странно, будто он находился в своем астральном теле, он подошел к девочке, опустился перед ней на колени и положил руки на ее плечи. Она вздрогнула, но скорее от удивления, чем от других чувств. «Как я понимаю тебя, он не такой, как мы», – неторопливо произнес Симон. «Но эти 2 месяца я опекал Давида, лечил его, чтобы он снова стал нормальным. Ведь вначале у него было столько ран, что он даже не мог пошевелиться. Ты видишь его таким, каким он есть сейчас. Может, ты не думала, но даже он все еще остается человеком в душе, и он ищет себе спутника, как и все мы, чтобы последовать за диким всадником и обрести свободу благодаря своему новому другу». Симон поднялся с земли, обернулся к монстрам и сказал: «И это очень человеческое чувство, у тебя ведь тоже что-то такое, так что ты не будь такой строгой к себе». После этого разговора Симон оставил ее и пошел вперед в толпу монстров. В следующий миг его окружили животные. Симон настолько погрузился в размышления о той девочке, Давиде и рыцаре-скелете, что даже споткнулся. Все эти мысли завертелись в его голове, стремясь поглотить и Симона. Но как только Симон подумал об этом, все исчезло. Он снова вернулся к реальности, в которой вокруг него толпились многие монстры, что все время рычали, пищали и хрюкали. Из его головы исчезло все, кроме желания отыскать среди всех этих животных своего спутника, свою вторую половинку. Совсем скоро Симон сможет выбрать свое животное из тех, что толпились вокруг него. Сейчас ему казалось, что время почти остановилось. Каждый шаг был для него вечностью. Симон встречал и хотя бы секунду выдерживал взгляд каждого животного от маленькой обезьяны до огромного слона. После этого Симон отводил глаза от животного и шел дальше. Симон удивился, так как совсем внезапно до себя он дошел до конца ограды с животными. Так что он обернулся. За его спиной обнаружились тихо сидящие на земле животные, чьи глаза светились чем-то магическим. После недолгих колебаний Симон пошел вперед. Хоть сейчас его ничто не задерживало, но по ощущениям Симона прогулка в обратном направлении заняла намного больше времени, чем сюда. Тишина давила на его сознание. Но Симон верил, что его сила привлечет к нему внимание монстров. Потому он не оборачивался назад. Он гордо шел вперед с высоко поднятой головой. Когда Симон дошел до ворот, то увидел, что той девочки больше не было там. Он ощутил небольшое облегчение. Снаружи находился только дикий всадник и большая часть других присягнувших. Симон увидел впереди себя столбы с именами, к одному из которых он должен был дойти. Симон направился к столбу со своим именем и не оглядывался до последней секунды. Когда он оказался у своего столба, то уверенно повернулся назад. С улыбкой на лице Симон посмотрел на несколько животных, что последовали за ним. Тяжеловесный бык, молодая овчарка, слон, разновидность пушистой овечки с мягкой голубоватой шерстью, и молодой питон. После этого Симон оглянулся по сторонам. Его группа была одной из самых больших среди всех людей. Перед каждым человеком стояло хотя бы 2 животных. Но больше всего Симон удивился тому, что перед Давидом сидело всего 3 животных, 2 из которых были практически новорожденными животными. Перед Давидом стоял ягненок от той пушистой белой овцы и птенец алого орла, и чуть в сторонке стояла гордая и строгая металлическая собака. С другой стороны от себя Симон увидел ту девочку, что дошла до столба со своим именем, обернулась и увидела перед собой с 10 или около того животных самых разных видов. Ее глаза широко распахнулись в изумлении от такого огромного количества. «Теперь вы можете выбирать», — произнес дикий всадник и махнул рукой. Кирк двинулся с места первым. Он шагнул к животным и положил руку на голову комодского варана, что был размером с доску для серфинга, что была за его спиной в качестве щита. Комодский варан радостно высунул язык, а другие животные развернулись и пошли обратно. Пока другие люди начали выбирать своих животных, Симон начал внимательно рассматривать монстров перед собой. Больше всего его душа лежала к слону и голубой овечке, хоть больше всего его внимание притягивала голубая овечка, так как у него сложилось положительное впечатление от той пушистой белой овцы, на которой он в первый раз ехал к дикому всаднику. Ведь та овца казалась очень сильным животным. Однако он сомневался, ведь тот слон был еще совсем молодым животным, хоть он уже был высотой с фургон. Если представить, какой разгром он может устроить. Симон нерешительно шагнул к животным, но потом оглянулся по сторонам. Большая часть людей уже выбрала своих спутников. Остался только Давид, та девочка и он сам. Давид с озадаченным выражением лица смотрел на монстров перед собой. Та девочка все еще была потрясена количеством животных перед собой, так что Симон решил, что пришел его черед. Но прежде, чем он успел шагнуть, его остановил голос. «Хочешь небольшой совет?» – произнес дикий всадник, что внезапно оказался за его спиной. «Не смотри только своими глазами. У тебя есть и другие способы восприятия мира». Симон оглянулся назад. Он имел в виду. Симон закрыл глаза и активировал свою астральную проекцию. Как только он оказался в своем астральном теле, одна фигура перед ним засияла могущественной духовной энергией, которую Симон не мог ощутить в своем физическом теле. Эта энергия была настолько плотной, что в своем астральном теле он не мог даже приблизиться к ней. Он не мог удержать форму своей проекции около этого животного. Потрясенный Симон открыл глаза. Если он создаст связь с таким могущественным духовным животным, то его способности также возрастут. «Я выбираю тебя», — произнес Симон и посмотрел в широко раскрытые глаза быка. Бык медленно моргнул и кивнул. Глава 317. Рэндидли улыбнулся Симону, когда он выбрал своего спутника. Он и сам ощущал, что в этом быке было что-то необычное, но он бы не препятствовал Симону, если бы он выбрал другое животное. Такие вопросы Симон должен решать собственным умом. Рэндидли показалось, что дикий всадник беспокоится о своих подопечных больше, чем она показывает этим людям. Поэтому он только удивился ее поведению и обернулся к своим животным, задумавшись над вариантами. Он шагнул к ним. «Ну, здравствуй, малышка», – прошептал Рэндидли, посмотрев на ягненка белой овцы. «Я понимаю, почему твой родитель отправил тебя ко мне. Да, так ты сможешь расти в силе вместе со мной и со временем сможешь стать даже сильнее своего родителя». Однако, Рэндидли вздохнул и, покачав головой, продолжил. «Твоя доброта и непорочность. Мне грустно говорить, то этот путь не для меня. Поскольку мой спутник будет связан со мной, то это изменит твою личность. Ты слишком чист, чтобы я использовал тебя лишь в качестве сосуда. Поэтому извини, но нет». Маленькое животное лишь пялилось на него своими большими и чистыми глазами и не понимало, о чем он говорил. Но из толпы наблюдающих за церемонией животных величественно вышла вперед белая пушистая овца и кивнула на слова Рэндидли, после чего она взяла ртом своего ребенка за загривок и унесла прочь. «А с тобой все наоборот», — сказал Рэндидли, повернувшись к птенцу Алого Орла. «Ты здесь потому, что твой отец боится меня, однако даже при таком он жаждет моей силы. Хоть ты так же непорочен, как и тот ягненок, но у тебя есть собственная гордость. Тебе ведь не до души то, что я сильный, верно?» После его слов птенец яростно пискнул, соглашаясь с Рэндидли, и отпрыгнул от него, врезавшись своей головой размером с теннисный мяч в тело своего отца. Алый орел одарил Рэндидли непроницаемым взглядом, отвернулся и также ушел прочь. Рэндидли усмехнулся и встретился глазами с последним животным, что выбрало его. Металлическая собака. Присмотревшись к ней повнимательнее, он подметил, что золотой фрукт, который он ему дал, сотворил чудеса. Глаза животного перед Рэндидли были ясными и сияющими. Их радужная оболочка отливала золотом. Вероятно, это повидавшее многое животное прекрасно понимало, что Рэндидли было нужно от животного, и что спутник Рэндидли уничтожит большую часть личности животного, отобрав его волю. «Что же до тебя?» – начал Рэндидли и покачал головой. «Ты приносишь себя в жертву из-за своей благодарности и преданности. Такие прекрасные мотивы, но это излишне. Я не являюсь тем, с кем ты хотел бы создать связь души, верно? И даже сейчас ты ощущаешь то, что не подходишь мне». Металлическая собака кивнула, а потом убежала от него, положив конец группе Рэндидли, и направилась к животным, стоящим перед маленькой девочкой. В свою очередь, когда девочка заметила собаку, что бежала к ней, ее напряженные чувства дали трещину, и она расплакалась. Слезы побежали по ее щекам, и она рванулась навстречу металлической собаке, рост которой примерно равнялся росту девочки. Когда они встретились, девочка обхватила руками собаку и погрузилась лицом в ее шерсть. При виде этого зрелища Рендидли улыбнулся и упер руки в бока. «Итак, что тебе еще нужно? Неужели нужен глашатый, чтобы тебя объявить? Покажи свою силу!» Мягко прогрохотали чьи-то слова. Рендидли не мог ощущать мелкие детали касательно этого другого существа, но он заметил, что с самого начала оно было здесь. Ведь окружающий то существо эфир был намного, намного плотнее любого другого эфира в округе. Рендидли мог отыскать лишь одно логическое подобному, пускай даже мысль об этом потрясала его, но Рендидли нуждался в его силе, и если оно хочет увидеть его силу, Рендидли закрыл глаза. Симон почесал нос своего быка, такой спутник полностью удовлетворил его, и само животное тоже было довольно его выбором, хоть вскоре Симон обнаружил, что выражение лица быка было все таким же, несмотря на то, какие эмоции он испытывает. Морда быка все время была полусонной, из-за чего Симон в самом начале не думал выбирать его в качестве своего животного. Симон улыбнулся и уже открыл рот, чтобы что-то сказать своему новому спутнику, но не смог произнести ни слова. Он попытался снова. По правде, Симон пытался не сказать. Симон пытался вдохнуть, чтобы сказать. Но даже с его характеристиками, что поднимали его над уровнем обычных людей, что позволяло большее время не дышать, его сердце быстро забилось, истрачивая драгоценный кислород. «Почему я не могу дышать?» – подумал Симон, широко раскрыв глаза. Но уже в следующий миг Симон получил отклик от быка, который также не мог дышать, хоть и имел намного большие легкие. Симон быстро развернулся и осмотрелся по сторонам. Вокруг них все люди, все монстры, все присягнувшие и даже дикий всадник неподвижно застыли, лишившись способности дышать. И в центре между всеми ними находился Давид, от которого исходило слабое сияние, когда он улыбался во весь рот, глядя в землю. В этот момент Симон ощутил часть того, что чувствовала та девочка по отношению к Давиду. Он был на совсем другом уровне, более высоком уровне, чем все здесь собравшиеся с точки зрения силы. Он был чем-то большим, чем просто человеком.